Глава 22. В деревне все готово. Постройки пахнут свежей соломой, недавно спиленным деревом и коровьим навозом, из которого сделан пол. Все балки обработаны борной кислотой, а не криазотом, в соответствии с политикой компании. В миграционной службе своего часа ждут визы. Все подготовлено на славу. Клиенты долетели до Амстердама самолетом КЛМ, а затем самолетом Kenya Airways до Хараре. Гордая собой, ты стоишь в аэропорту в зале прилета на полу, покрытом линолеумом. На том же самом месте много лет назад стояли твои брат и отец, встречая Бабамукуру из Англии. Тебе тогда запретили ехать в аэропорт. Все посчитали, что ты должна остаться в деревне. Ты надеешься, что через год или два, если справишься с деревней Экотранзит, ты, а не Трейси, зарегистрируешься на рейс и полетишь в Европу встречать туристов. Но сегодня ты на метровой палке держишь опознавательный знак. Он колеблется в воздухе. Ты перехватываешь палку повыше, чтобы она не так качалась. Тебе нравится. Будто это флаг королевства, которое в твоем представлении восхитительно расширяется. В верхней части палки на легком сквозняке колышется небольшое белое знамя. Белое, потому что самое дешевое. На светлом фоне зелено-сиреневая жакаранда. Под деревом, название которого выведено зелеными прописными буквами, обещание «Самый захватывающий эко-отдых в Африке». После разговора с Кристиной и Люсией прошло 3 недели. Каждую из них ты по 2 раза ездила домой и, решительно игнорируя мнение твоих майнини, занималась делами и всех тормошила, чтобы работали с опережением графика. Несколько раз председательница танцевального комитета просила у тебя денег на костюмы. Ты хранила царственное молчание. На работе же уверила Трейси, что все улажено, и танцовщицы будут выступать в нужных костюмах. Точнее, без оных. Ты твердила себе, что веришь в это, и теперь, в ожидании первой группы туристов зеленой жакаранды, выбравших деревню Экотранзит, ты действительно в это веришь. Убежденность вселила в тебя необычайную уверенность. Ты не сомневаешься в том, что заслуживаешь самого широкого признания. В конце концов, ты не только великолепно справилась с заданием, но и после 10 лет губительного крестьянского труда, царившего в деревне, принесла туда работу, энергию, инновации. Педзи — твоя помощница по проекту. Бледные, усталые, но взбудораженные туристы призраками выныривают из дрожащего над асфальтом марева жара. Скоро вы с королевой гетто пересчитываете головы и сверяете списки. Ты держишь себя так, словно на королевском приеме проводишь всенародную перепись. «Мы вернулись», — гремит румяный дородный господин Бахман. Ему так понравилось первое сафари «Зеленая жакаранда» на ранчо Нильса Стивенсона, а потом, когда агентство раскрутилось, туристическое гетто Педзи, что он 3 года ездил и туда, и туда. «Нет, нет», — господин Бахман отмахивается от приблизившегося носильщика. «Нет необходимости. Я могу сам», — говорит он огорченному человеку, который хотел заработать свой евро или доллар. Господин Бахман улыбается ему, носильщик понуро уходит, и клиент поворачивается к Педзи, широко раскинув руки. «Педзи!» — весело ревет он. Педзи сияет. Господин Бахман заключает ее в объятия. «Вы прекрасны, всегда рад вас видеть. Поздравляю вас и Тамбудзай!» Клиент обнимает тебя за плечо и крепко прижимает к себе. «Да, и всегда-то вы придумаете что-то новенькое». «Я так и сказал Клаудии». Мистер Бахман придвигается к стоящей рядом с ним женщине. «Я сказал, у нас уже был один отпуск в Зимбабве в этом году, но, Клаудия, нам нужно это увидеть». Господин Бахман снимает руку с твоего плеча и обнимает жену. «Да», — кивает фрау Бахман. «Мы в таком предвкушении». Тамбудзай, в брошюре указано, что новая программа «Деревня Экотранзит». Господин Бахман картавит «Р». «Да, деревня Экотранзит», — опять кивает фрау Бахман. Тамбудзай, там написано, что деревня там, где вы живете. О, не сейчас, но там сказано, что вы там родились, и там живет ваша семья. Пьедзи хихикает. Я оттуда родом. Я живу в Авондейле, объясняешь ты с улыбкой. Ах да, Авондейл, горячо кивает господин Бахман. Там, где у них тот замечательный ресторан с пирожными. Леккер. Я слышал, что некоторые здесь используют это слово. Я знаю, что вы в Зимбабве тоже говорите леккер. Леккер. Вкусно. Вы ведете туристов по ослепительной августовской жаре. Их лица раскрываются, как цветы на солнце. И мороженое тоже леккер, кивает фрау Бахман. Франция? Нет. Средиземноморье, пекарня. Да, мы обязательно сходим туда, когда вернемся из деревни Тамбудзай, обещает ей муж и оборачивается, чтобы пригласить другую пару. Поправляя темные очки, позади Бахманов идут двое туристов. Мы привезли вам своих друзей, Ингрид и Карл. Мы рассказывали им о туристическом гетто. А гусеницы? Как их? Те, которые едят. О, вздрагивает Ингрид. Червь Мопани, вставляет фрау Бахман. Да, Мадора, ухмыляется ее муж, довольный, что вспомнил здешнее слово. И еще одно слово на ту же букву. Как, Пьедзи? Масимби, покорно отвечает Пьедзи. Она улыбается мягкому «д», которое тщетно старается выговорить господин Бахман, произнося слово «Мадора». «О, я не смогла их съесть», — морщится Клаудия. «У них рыбный запах, но вид совсем другой. Я не знала, что это такое». Вы подводите группу к автобусу. Автобус быстро заполняется гостями нескольких туристических агентств, поскольку ушлая Трейси заказала транспорт у нескольких компаний, чтобы вы могли познакомиться с другими туристами и, может, их переманить. Ты педантично отмечаешь в списке имя каждого гостя зеленой жакаранды. Пьедзи заходит в автобус следом за компанией господина Бахмана, загородив проход остальным, хотя она в форме сотрудника и должна быть внимательнее. «Ви гет из дир?» — спрашивает она. «Ви», — поправляет господин Бахман. «Ви гейт из дир». «Как поживаешь?» Пьедзи смеется. «Фи гет ас дир?» «Прости, Пьедзи, неохотно говоришь ты. Ты не хочешь никаких склок накануне события, которое, по сути, станет твоей коронацией». Пьедзи смотрит на тебя, и в ее глазах мерцает злоба. Ты покорно опускаешь голову. Пьедзи тоже решает не скандалить. Якобы, размещая ручную кладь Бахманов в верхних отсеках для багажа, она прижимается к сиденьям, чтобы очередь пошла вперед. Ты улыбаешься, не поднимая головы, чтобы коллега не подумала, будто ты торжествуешь победу. Все как раз наоборот. Теперь, когда ты доказала всем, что ты и есть та, кем представлялась, ты прикидываешь, как лучше работать с оставшей проект-менеджером, бывшей администраторшей после возвращения из деревни. Как только весь список помечен галочками, ты начинаешь официальное приветствие. «Добро пожаловать всем нашим гостям!» Ты любишь обращаться к туристам. Голос звенит в усилителе. «Я буду счастлива познакомить вас с этой сказочно красивой страной, нашей Зимбабве, миром чудес, который теперь ваш и который, несомненно, доставит вам удовольствие. Тем, кто приехал не в первый раз, еще раз здравствуйте. Добро пожаловать!» «Мауя», «Сибуил», повторяешь ты на трех официальных языках, так как Трейси серьезно относится к тому, чтобы никого не забыть, и подчеркивает, что приветствие зеленой жакаранды должно соответствовать государственной языковой политике. Гости зеленой жакаранды сейчас едут в самую роскошную гостиницу «Томас». Наше агентство находится буквально за углом, так что вы не заблудитесь». «Я покажу вам нашу контору, когда мы прибудем в гостиницу «Томас», где вы пробудете две ночи, считая сегодняшнюю. Мы встретимся в вестибюле сразу же по приезде, чтобы заселиться. Пожалуйста, не разбредайтесь, даже если знаете город и гостиницу. Понятно?» «Да, конечно», — кричат возбужденные туристы, «но ты все равно, слово за словом, повторяешь все еще раз, получая от повтора не меньшее удовольствие». «Все гости других туроператоров Пожалуйста, ждите своих гидов там же и тогда же. Продолжаешь ты. Каждое агентство пришлет своих гидов с бейджиками, на которых будет название агентства и логотип компании. Завершив инструктаж, ты спрашиваешь, есть ли вопросы, и ждешь, что поднимутся неуверенные руки. Руки не поднимаются, и ты даешь сигнал водителю. Сейчас, когда гости устали после долгих перелетов, важно не перегружать их информацией. И вы, спецзи, шагаете по проходу, улыбаясь, спрашивая, все ли в порядке, здороваясь на Шона с теми, кто бывал здесь раньше, «Мауя Макадини», «Мафамба Зваканака Хери», и отвечая только на конкретные вопросы, если нового туриста особо заинтересовало что-то за окном. На новый объект для начала поедут несколько туристов. Бахманы, Ингрид и Карл, еще пара датчан, несколько шведок и один бельгиец. На завтра в целях акклиматизации запланирована однодневная поездка в пещеры Чинхойи. После чего на следующее утро все отправятся в твою деревню в Восточном Нагорье. Выясняется, что новые лица принадлежат симпатичным людям, а славный мистер Бахман не устает всех развлекать. Поездка в пещеры Чинхой проходит хорошо. Целый день ты отвечаешь на множество доброжелательных, заинтересованных вопросов о твоем доме и еще больше уверяешься в том, что все будет прекрасно. Утром, когда вы выезжаете в деревню, настроение у всех приподнятое. Ты, конечно, как на иголках. Ты приходишь рано, оставив достаточно времени, чтобы до отвала наесться гостиничным завтраком. Французские круассаны, датские пироги, португальские пирожные, холодное мясное ассорти и английский завтрак, состоящий из яиц, приготовленных тремя способами и посыпанных петрушкой, почек, копченой рыбы, печени, а кроме того, сосисок, бекона и жаркого из капусты и картофеля. Довольная, полная самых радужных ожиданий, ты чрезвычайно гордишься всем. Гостиницей «Томас», сафари «Зеленая жакаранда», Трейси Стивенсон, собой, своей деревней и даже Педзи. Через несколько минут ты видишь, как из столовой выходят гости «Зеленой жакаранды» и просишь их не торопиться, но помнить, что автобус отправляется через 45 минут. К тебе подходит озадаченный бельгиец из другой группы, так как его гида еще нет. «Вы не могли бы сказать мне, где другой завтрак?» — спрашивает он. «У вас были какие-то проблемы?» — отвечаешь ты, очень желая помочь. Он качает головой. «Я не вижу стола с другой едой». «Другой едой?» — переспрашиваешь ты. Он тупо смотрит на тебя. «Вот еда», — ты указываешь в сторону буфета. «Если вам нужно что-то еще, вы можете попросить у официанта». «Как я могу попросить у официанта, если не знаю, чего просить? Если я увижу другую еду, то попрошу у него, а потом попробую и пойму, вкусно ли. А такой завтрак я могу получить где угодно». Бельгиец смотрит на столы буфета, как ребенок, у которого лопнул воздушный шарик. Не менее разочарованные шведки пихают друг друга локтями и кивают. «Даже вчера вечером была такая же еда», — поддакивает одна шведка. «Вы видели местную еду?» Ты охотно объясняешь, что в вашей стране все гордятся тем, что не хуже других во всем. «Наверное, кому-то нравится». И, пожав плечами, шведка заключает. «Думаю, поэтому все и едут в деревню». Завершая разговор о завтраке, туристы знакомятся друг с другом и вскоре обнаруживают, что шведки знают голландский, на котором говорит и бельгиец. Завязывается быстрый разговор, и ты перестаешь их понимать. Через полчаса все собираются под брахихитонами, чьи великолепные кроны алым цветом раскинулись над стоянкой. «Пу-пу!» — дает первый сигнал водитель коустера. Господин Бахман делает последний снимок красных цветов. Бережно поместив фотоаппарат в чехол на шее, он берет чемодан из рук носильщика и, аккуратно поставив его в багажник, поднимается в автобус с громким криком: «Каждый или каждая проверили свой багаж?» «Да», — пропевают все. Ты ставишь на бумаге последнюю галочку, убираешь папку и задвигаешь дверь микроавтобуса. Даешь сигнал водителю. Автобус выезжает из-под деревьев на Роберт Мугабе-авеню. Поскольку сейчас утро, вы едете быстро. Правительство осознает, что страна имеет туристическую привлекательность. Из-за беспорядков на ранчо и разгневанных фермеров на дорогах стало больше блокпостов, но полицейские вежливы и довольны, что все документы у вас в порядке. К вашему приезду усадьба уже переполнена соседями и родственниками, в том числе множеством дальних. Баба Мукуру и Майгуру прибыли из миссии. Их привез Чидо, которому к запуску проекта удалось взять отпуск в своем американском университете, где он читает лекции по сельскому хозяйству в условиях тропиков. Он приехал со складной инвалидной коляской на батарейках для Баба Мукуру. Дядя и сидит в ней, гордо выпрямив спину и расправив плечи, по каждому поводу поминая в разговоре с деревенскими старейшинами коляску из Соединенных Штатов. Майнини Люсия и Кири вместе с Ньяшей приехали на Глории, правда, двоюродный зять с детьми решил остаться дома. Теперь, когда проект стал реальностью, все «за» и либо желают удачи, либо ждут, что будет. Концепты Freedom с гордостью смотрят на мать, ветерана войны, твою сестру Ницай, которая приехала с севера, из кооператива, где работает. Прыгая на одной ноге, хоп-хоп-хоп, она шумно рассуждает о том, что ей все равно, кто ее слышит, но она будет бороться с чиновниками правящей партии и получит место в партийном списке. Тогда ей привезут из Мозамбика темно-коричневую ногу. «Как будто я не воевала», — возмущенно заявляет Ницай всем, кто ее слушает. «Или я сама оторвала себе ногу. Ее отчекрыжило, потому что я сражалась. Сражалась за то, что принадлежит мне. Моя нога — это мое, и я хочу, чтобы она у меня была». Баба Мунини Томас привез семью с северо-востока. Дальний родственник Такисури явился из соседней деревни с новой семьей. Огромная толпа родичей, в последний раз собиравшихся несколько десятков лет назад в честь Баба Мукуру, съехалась снова посмотреть, что сделала его дочь, дочь деревни, которой так долго не было, и увидеть самого старика, бывшего до несчастного случая очень важным человеком. Кроме многочисленных родственников, на праздник открытия пришли все жители деревни, помогавшие расчищать вельд, рубить бревна, месить грязь или как-то еще. Те, кто не захотел заходить на участок, нашли хорошие места на скале и ветвях деревьев на горном склоне. А на дороге у Магрозы Мамба Мутаса поставила волынщиков в килтах, так что тебе приходится остановиться и выслушать серенаду в твою честь. Магроза, дерево. Трейси, которая накануне приехала с Педзи на красном Паджеро, еще раз здоровается с гостями. По условиям компромисса, позволившего довести подготовку до конца, два из запланированных строений поставили за оврагом, у Майсамхунгу. Все продумано до мелочей. Каждый круглый дом имеет номер, красной глиной, написанной на стене над ярким орнаментом Ндебели. Размещение проходит быстро. Фридом, хихикая, возглавляет группу девушек, которые провожают гостей в жилище, а юноши носят багаж. Концепт, правда, держится ближе к матери. Когда гостей приводят обратно и усаживают на тростниковые циновки и низкие деревянные табуретки под манговым деревом, где предлагают сладкие газированные напитки, насыщенный тиихобву, чай наподобие чефиря с молоком, тыквенный махеву или бокал охлажденного игристого вина, Трейси говорит бахманам. «А вы знаете, вон та женщина?» Трейси указывает в сторону старого дома. «Твоя мать стоит на лестнице и о чем-то еще договаривается с Майсамхунгу. Там, на ступеньках, мать Тамбудзай. У нее замечательная семья. Даже ее бедный дядя, вон тот, рядом с ним маленькая женщина. Он парализован, был ранен во время независимости, но еще пользуется большим уважением. Я уверена, Тамбудзай вас представит. Я устрою так, чтобы вы познакомились с ее матерью». Бахманы улыбаются матери. «Уже четверть, нам пора начинать». Еле слышно, нетерпеливо подгоняет тебя Трейси. Ты уверяешь ее, что торжественное открытие идет по плану, и направляешься к старому дому. Мать и Майсамхунгу зашли внутрь. Ты зовешь их, желая объяснить про костюмы и попросить поговорить с остальными. Они не слышат. Ты просовываешь голову в дверь, чтобы дать сигнал. Но поскольку все машут тебе, вынуждена войти. По всей передней комнате разбросаны юбки, накидки с набивным африканским орнаментом, погремушки для ног, ручные погремушки, барабаны. Тетушки, кузины, свояченицы, просто ровесницы, с которыми ты много лет назад ходила в начальную школу, завязывают тесемки, поправляют головные уборы, обматываются замбийскими тканями. Они тихо поют, тренируясь перед выступлением, периодически исчезают в боковых и задних комнатах, приводя в порядок более интимные детали туалета. Одну руку ты запускаешь в карман, в другой у тебя сумка с пятидолларовыми банкнотами, прямо из банковской кассы, чтобы незаметно рассовывать выступающим. Ты открываешь рот. Тебе кажется, что с каждым движением женщины одеваются все медленнее, в знак протеста. Ты больше ни на кого не можешь смотреть. Закрываешь рот. На столе стоит чемодан. В нем длиннющие нити бус и цепочек из плодов баобаба и жакаранды. Настоящие панцири. Если их искусно расположить, они многое могут скрыть. Чемоданы и деньги не успокаивают тебя, а только злят. Ты уходишь. Пусть все идет, как идет, коли уж ты не в силах повлиять на ситуацию. Если Трейси хочет, чтобы женщины обнажили грудь, ей придется прийти сюда самой. Ты стоишь у входной двери, смотришь вниз на ступени. Ниже, ниже, ниже, еще ниже. Спуск на дно бесконечен. Ты видишь себя со стороны, как спускаешься по ступенькам. Одна ступенька, еще одна. Добираешься до поросшего травой неровного пятачка внизу, спускаешься все ниже, ниже, до голеней, груди. Наконец земля смыкается над тобой. Тем не менее, дойдя до нижней ступеньки, ты оборачиваешься, хлопаешь в ладоши и кричишь: «Ванамай! Васикана! Простите меня!» Женщины торопливо выходят из комнат, завязывая пояса, платки, тесемки погремушек, натирая щеки румянами из красных камней, рисуя на лицах, руках и ногах белые треугольники. «Ты уверена, что нам заплатят?» — с тревогой спрашивает секретарь женского клуба. Ты киваешь, вовсю работая головой и плечами. «Мы верим тебе, Тамбудзай, не подведи. Если еще и ты начнешь врать...» Ты засовываешь руку в сумку и достаешь пригоршню пятидолларовых банкнот. Следует взрыв веселья. «Давать жизнь прекрасно», — поют пожилые женщины. «Тамбудзай не стала бы врать», — кричит Ньяри. «Вы с первого класса вместе ходили в деревенскую школу, и она гордится тем, что не чужой тебе человек». «Все готовы?» — спрашиваешь ты. «Все на месте? Мы закончили?» Увидев деньги и успокоившись, никто не обращает на тебя внимания. Язык пересох, но ты стала королевой деревни. Ты опять открываешь рот и даешь указания насчет женских торсов. Поднимается гневный крик. Мать велит всем замолчать и ведет танцовщиц обратно по лестнице. Ты быстро уходишь. Молодежь с маримбами усаживается под деревьями. Маримба — ударный музыкальный инструмент. Мужской хор поет ладно, немного напоминая стаю больших мурлычущих котов. Хор заканчивает под рёв и аплодисменты. «Та-та-та-та, та-та-та-та», — вступают маримбы. Вышедшая из дома мать спускается вниз по ступенькам. Она ведет за собой человек 20 женщин. Они становятся полукругом перед домом, машут руками и шлепают босыми ногами по песку в такт музыки. Молодые и старые, все твои сестры, тетки и кузины затянуты под разноцветными блузками замбийскими тканями. Господин Бахман расстегивает молнию на чехле с фотоаппаратом. Май останавливается и бросает на фотоаппарат взгляд своих глаз-бусинок. «Я сниму вашу мать», — весело гремит господин Бахман. «Снимок будет называться «Мать путешествия». Всем очень понравится». Фрау Бахман хлопает мужа по плечу, напоминая, чтобы он не переводил пленку. «Твоя мать топает ногой». Поднимается пыль. Она поднимает и опускает локти в такт маримбе. нагибает голову в разные стороны. Сначала к одному, затем к другому плечу. Трейси кивает в такт музыки, явно испытывая облегчение от того, что женщины разошлись. «Тебе все не в радость, хоть ты и любила танцы с самого детства. Стыд переполняет тебя. Тебе хочется только закрыть глаза и не открывать их, пока не наступит день расплаты. Теперь уже не важно, взбунтуются женщины или нет. Ты предательница». Пение становится громче. Палочки маримбы взмывают высоко в воздух. Музыканты превосходят самих себя. Руки над барабанами летают быстрее. 5 молодых певиц шире открывают рот. Танцовщицы движутся вперед. Твоя мать поднимает руки к груди. Пальцы она держит у сердца. Затем одним движением она сдергивает с себя блузку и швыряет ее в пыль. Это сигнал. Все женщины раздеваются. Родственники в ужасе ахают. Праздные зрители, не связанные с тобой узами родства, теснятся вперед, чтобы подивиться на голых матерей и сестер. «Папа!» Это неуверенно аплодирует бельгиец. Шведская туристка похлопывает пальцами. Песня заканчивается. Деревенские женщины жмутся друг к другу, инстинктивно опуская плечи так, чтобы бусы, панцири прикрыли грудь. «Спасибо, ты делаешь шаг к танцовщицам. Спасибо. Поблагодарим их. Устроим им большой пам-пам. Громкие аплодисменты. Приглашаешь ты всех. Давайте поблагодарим их за танец, чтобы они могли пойти и отдохнуть». Расставив пальцы, ты бьешь ладонями перед самым своим носом в преувеличенной манере церемониймейстера. Хлопаешь. Женщины стоят неподвижно. Толпа, затаив дыхание, молча наблюдает за происходящим. Ты все хлопаешь. Слышишь только звук, возникающий при соприкосновении 2 участков твоей кожи. Люсия яростно бросается вперед. Ширится звук. Твоя кузина улюлюкает, ослабляя растущее напряжение. Ее язык высовывается изо рта и опять исчезает. Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, вступают маримбы. Одна девушка разворачивается, топает ногами и трясет на зрителей ягодицами. Господин Бахман поднимает руку из кармана и бросает на поляну банкноту в 10 немецких марок. Гости рады, что нашлось чем заняться. Разношерстные мелкие банкноты сыплются на песок. Миссис Самхунгу подскакивает к одной и ловко запихивает ее за пояс. «Та-та, та-та-та!» Опять маримбы. «У-у-у-у-у!» Мать и другие женщины подхватывают улюлюканье Ньяши. Белая пыль брызжет из-под подошв матери. Она погружает ноги в землю, будто это стволы деревьев. С каждым ударом ее ноги из земли словно вырывается живое дерево. Так танцует мать. Кончики пальцев бьют по земле, взметая облака пыли. Потом она выбрасывает ногу вперед и снова погружает ее в землю. Господин Бахман делает несколько снимков и толкает тебя вперед. «С вашей матерью, с женщиной, которая ваша мать!» — кричит он, наводя объектив. «Мама, мадам-мама, встаньте сюда, пожалуйста. Один снимок, пожалуйста, с вашей дочерью». Фрау Бахман дружески кладет тебе руку на плечо, подталкивая вперед. Не пропуская ни одного такта, мать ставит ногу и выбрасывает ее с земли, аккумулируя силу в икрах и бедрах. Меряя расстояние горящими глазами, она приближается. Не ожидавший этого господин Бахман продолжает улыбаться и несколько секунд наводит фокус. Трейси бледнеет. «Сделай для меня тамбу, пожалуйста», — шепчет начальница. Ты встаешь в кадр. Тут к фотографу подпрыгивает мать. «Я твоя фотография! Я!» — кричит она, снимая шнур фотоаппарата через голову изумленного господина Бахмана. «Я именно та, кто ты думаешь. Не кто-то там, а то, что ты хочешь снять». Кто-то решает утихомирить Май, но уже слишком поздно. Те же, кто предпочитает не вмешиваться, качают головами и смеются. Кристина, Люсия, Ницай, скрестив на груди руки, советуются. «Вот она я!» — кричит Май. «Я твоя фотография! Просто смотри, что сейчас сделает твоя фотография!» Держа за тесёмку, Май крутит фотоаппарат над головой, а потом, издав утробный звук, разжимает руку. Фотоаппарат улетает. Все смотрят вверх, следя за дугой, а затем вниз, чтобы понять, куда он приземлится. Господин Бахман слишком воспитан, чтобы сцепиться со взбешенной полуголой женщиной. «Эй, при чем тут мой фотоаппарат?» — огорченно восклицает он. «Она должна уйти», — выдыхает Трейси тебе в ухо. «Извини, Тамбу, она просто должна уйти». Твоя мать в выступлении смотрит на фотоаппарат, свисающий с мангового дерева. Подстегиваемая азартом от учиненного безобразия, Май подскакивает к чете Бахманов. «Как вы смеете?» — кричит она, хотя туристы и не могут ее понять. «Ты хочешь потом дома посмеяться над моей дочерью, потому что ее мать — голая старуха?» «Она должна уйти», — повторяет начальница. Баба Мукуру поднимается с инвалидного кресла и, пошатываясь, держится за подлокотник. Майгуру заливается слезами, потому что Баба Мукуру не вставал с самой независимости. Твой отец, не проявляя интереса ни к чему, сидит на лестнице нового дома твоего дяди. «Не снимай ее со мной! Нет! Не снимай ее с ее матерью!» — рыдает Май и падает, жуя песок. Ты думаешь, что выполняешь указания начальницы и идешь к матери, чтобы увести ее. Когда подходишь к ней, горе выходит из берегов бледно-пурпурного пруда и затопляет горло. Ты хочешь затолкать его обратно. Горе обхватывает сердце, стискивает его, чтобы остановить, но сердце не желает останавливаться. Оно растет и растет. У тебя нет сил поднять мать, потому что твои слезы падают на ее кожу. Сердце у тебя лопается. Ты лопаешься вместе с ним и падаешь рядом с матерью. Господин Бахман смотрит на манговое дерево. Фотоаппарат раскачивается, а потом падает с тоненькой ветки и застревает в развилке между двумя другими. Ты опускаешься сначала на колени, потом валишься на голое туловище Май. Ты гладишь ее по щеке тыльной стороной ладони и шепчешь, что все очень плохо, но скоро будет хорошо. Ты будто разговариваешь с ребенком. Май не отвечает. Теперь уже не важно. Ты и не ждешь ответа. Она ребенок, а ты мать. Господин Бахман находит длинную палку. На плечи дальнего родственника Такесури сажают маленького мальчика. Потыкав пару раз, он снимает фотоаппарат, который возвращают владельцу. Ты пытаешься поднять Май. Она сопротивляется. Май Самхунгу кричит ей встать и уйти со двора. Мать не слушается. И тогда председательница велит одной молодой женщине взять кофточку Май и прикрыть ей плечи. «Вот ты и нашла мне тряпку, Тамбудзай», — рыдает Май, когда ее заворачивают в кофту, и снова теряет сознание. Подходит Трейси. Каждая ее пора источает ярость, разочарование, растерянность. «Разберись, Тамбудзай. Ты встаешь и отряхиваешь пыль с колен». Члены женского клуба, надев зеленые и красные блузки и накидки, обступают мать и вытесняют тебя из круга. Заместительница казначея и секретарь помогают Май подняться на ноги. Ты хочешь подойти к Бахманам, но останавливаешься и спешишь обратно. Протягиваешь руку. Мать отшатывается. «Оставь ее», — машет тебе секретарь. «Подожди, пока пройдет шок, и ей станет лучше». Ты смотришь, как две женщины ведут Май к старому дому. Она исчезает в дверях. Ты возвращаешься к выполнению обязанностей. Извиняешься перед господином Бахманом от имени Май и своего за то, что не предупредила его насчет фотографии. Улыбаясь, уверяешь Бахманов, которым совсем плохо, что мать вообще истерична и скоро придет в себя. «Я тоже извиняюсь. Мне казалось, это было бы славно». «Почему я не подумал? Почему я не подумал?» — твердит господин Бахман. Кристина, Люсия и Ницай с помощью здравомыслящих мужчин уводят жителей деревни. К ним присоединяется женский клуб. Ты мыкаешься от одной группы к другой, держась подальше от незнакомцев и кивая членам семьи, не осмеливаясь с ними заговорить. Как только двор пустеет, Люсия перекидывается парой слов с Трейси. Они качают головами, почесывают подбородки, потом пожимают друг другу руки. Следует совместное заявление Люсии и Трейси, что на сегодня празднества закончены. Однако желающие могут отправиться к Магрозе. Май Самхунгу за очень короткое время удалось установить у магазинов аппаратуру для гетто, чтобы играть Чивонисо Марер и Оливера Мутукудзи. Пока готовят ужин, состоится импровизированная дискотека. Когда организационные вопросы решены, Чидо спешно увозит Баба Мукуру в больницу Мутары, чтобы определить, можно ли говорить о том, что с ногами у главы клана Сигауки стало лучше. Пэдзи поручено ехать с туристами, а Трейси сама присматривает за ужином. Ты отстраняешься от дел зеленой жакаранды и садишься на кухне. Через пару часов туристы возвращаются и их кормят. В новенькие купальни несут ведра с водой. В круглых домах зажигают газовые лампы и распыляют средства от насекомых. Пэдзи с распечатанной страницы зачитывает гостям мероприятие на завтра. Гости сидят во дворе у костра и рассуждают о предстоящих нагрузках или увеселениях в полях или у реки, в зависимости от своих предпочтений. К ним присоединяются Люсия, Кири и Ньяша. Позже они посылают за тобой концепт. Фотоаппарат никто не поминает, но к концу вечера двухдневный запас вина, хранившийся в прицепе с провизией, заканчивается. Утром ты встречаешься с Трейси в микроавтобусе зеленой жакаранды. Ты обещала себе не отводить взгляда, но начальница во время всего разговора смотрит прямо перед собой, так что тебе видно, как у нее на шее пульсирует вена. Трейси задает много вопросов относительно надежности Май, ее способности выполнять функции ответственного за деревню Экотранзит, да почему ты не предупредила компанию о нестабильности своей родственницы. Ты слушаешь и не отвечаешь. Когда начальница заканчивает, ты идешь в старый дом, мимо боковой комнаты племянниц в заднюю и собираешь маленькую сумку. Ньяша предлагает подвести тебя, но ты предпочитаешь дойти пешком до автобусной остановки у Магрозы. Через овраг, мимо владений Май Самхунгу, ты уходишь из деревни. Твои тетки и сестра молча на это смотрят. Когда ты идешь мимо полей, колонки, сада Май Самхунгу, к тебе подходят молодые люди, бывшие на вчерашнем открытии. Они хотят понять, почему Май выбросила фотоаппарат господина Бахмана, почему хотела погубить проект, и уходишь ли ты, чтобы программа точно потерпела крах, и они лишились работы. Они грозят избить тебя, но тебе удается отговорить их при помощи нескольких пятидолларовых банкнот. Твоя пуповина погребена в твоей земле. В пустоте, которая с каждым шагом разверзается внутри, ты чувствуешь ее притяжение. Через 8 часов после ухода из дома ты добираешься до города. В коттедже ты сообщаешь Матабити, что уезжаешь. Ты пишешь заявление по собственному желанию. Приносишь его лично. Трейси благодарит тебя за внимательность и любезно отказывается от уведомления. Она предлагает тебе договор на коттедж. Ты отклоняешь предложение и находишь маленькую квартирку на проспектах. Когда стыд заживает настолько, что ты можешь разговаривать с людьми без слез, ты садишься на автобус и едешь в Гриндейл повидаться с Ньяшей. Кузина выслушивает тебя почти час, а потом приглашает войти в ее неправительственную организацию. Но, говорит она, верная своей честности, спонсоров на программу для молодых женщин ей пока найти не удалось. А вот у охранной фирмы Майнини Люсии дела идут очень хорошо, так как на пути твоей страны к миру больше войн, чем вы ожидали. Ньяша спрашивает, не передать ли ей Майнини Люсии, что кое-кто, кое-где подумывает о поступлении на работу в ООП. Униженная, не ожидающая ничего, осознавая, что все видели тебя с худшей стороны, ты соглашаешься на предложение кузины. Доехав, наконец, до тети Люсии в Кувадзану, ты удивлена, и в то же время в тебе вспыхивает надежда, так как тетя стала довольно состоятельной женщиной. В работе она жесткая, как всегда. Майни не дает тебе небольшие поручения. Отнести пакет или письмо, принести бланки из налоговой инспекции. В таком роде. Несколько месяцев, заходя к тебе на кухню или подвозя тебя домой на машине, она читает лекции об Уну, человеческих качествах, которыми должна обладать зимбабвийка и сигауки, имеющие родственников, которые либо воевали, либо погибли на войне. Скоро ты можешь только, низко опустив голову, слушать ее и смотреть, как капают на пальцы слезы. После множества таких нотаций Майни не смягчается. Из посыльных тебя повышают в уборщицы. Тетя велит тебе подметать пол и заваривать чай для всех, включая машинисток в конторе и привратников. Ты разносишь им чашки, потом забираешь и моешь. Однако без малого через 2 года ты проходишь собеседование, и тебя, из числа сильных, по словам тети конкурентов, выбирают помощником генерального директора. У Кристины хорошая должность в ООП. Она изучает бизнес и присматривается к руководящей должности, утверждая, что не против, если на сей раз повысят кого-то другого, так как возможности еще будут. И еще она уверяет, что теперь образование не только у тебя в голове. Как и у нее, теперь твои знания в теле, в каждой его клетке, включая сердце. Ты часто предлагаешь ей помощь в учебе. Это первый шажок к тому, чтобы удержать свои знания в том месте, о котором говорила Кристина.